Глава 32. Мисс Силвер шла вдоль дороги. Воздух действительно был очень приятный. Конечно, холодный, но она была тепло одета. Ее горжетка такая уютная, а пальто из такого хорошего, прочного материала. Она испытывала признательность и к своей одежде, и вообще к своей сложившейся судьбе. Было время, она думала, что всю жизнь прослужит в чужих домах, без какой-либо перспективы на безбедную старость. Провидение помогло ей сменить профессию, и она стала независима. У нее хорошая квартира, заботливая и преданная служанка и страховой полис, который позволит сохранять этот комфорт и дальше. Дорогу окружали деревья. Под ними было темно, но не настолько, чтобы включать ее прекрасный фонарик. Подарок восторженного почитателя из Скотланд-Ярда, сержанта Фрэнка Эббота, недавно произведенного в инспекторы. Этот кустарник слишком разросся. Она подумала о печальном запущенном состоянии сельских мест, вызванном низкими заработками и непомерными налогами. За прожитые ей годы изменился уклад жизни. Общественные блага стали распределяться равномернее. Но грустно было видеть, что многие прекрасные вещи ускользают в прошлое. У двух высоких столбов, отмечавших вход в Меллинг, она свернула направо по узкой мощеной дорожке, прошла к гейтхаусу и позвонила. Кэтрин Уэлби открыла дверь и удивилась. Она ожидала увидеть кого угодно, только не эту безвкусно одетую женщину, школьную подружку миссис Войси. Она терялась в догадках, с чего бы эта мисс Силвер нанесла ей визит. Пожилые экс-гувернантки не входили в круг ее знакомств. Она приготовилась скучать и не пришла от этого в восторг. Впоследствии оказалось, что скука не то чувство, которое вызвало в ней разговор с мисс Силвер. Пройдя впереди нее в гостиную, мисс Силвер с интересом огляделась. Окружение человека передает его характер. Она отметила парчевые шторы, акварели на стенах, качественную мебель, кое-что очень ценное. Круглое голландское зеркало над камином в раме из граненого стекла отражало комнату. Оно отразило и Кэтрин в голубом платье, который подчеркивал цвет ее глаз. Мисс Силвер села и степенно сказала: «Вы удивляетесь, что привело меня к вам, миссис Уэлби?» «О, нет!» Кэтрин бросила эти слова так небрежно, что это было похоже на грубость. Ослабив узел горжетки на шее, мисс Силвер сказала: «Я думаю, это так». Кэтрин ничего не ответила. Она тоже села. Ее прекрасные голубые глаза сохраняли вопросительное выражение. Брови были слегка приподняты. Весь ее вид говорил: «Какого черта вам от меня надо?» Мисс Силвер не заставила ее ждать. «Я пришла потому, что мисс Грей попросила у меня профессионального совета». «Вот как?» Брови поднялись еще выше. «Да, миссис Уэлби, вы ведь старые друзья с мисс Грей». «О, да». Кэтрин взяла сигарету из черепаховой коробочки и чиркнула спичкой. Мисс Силвер покашляла в той манере, которую учителя призывают класс к порядку. «От вас не укрылось, что смерть мистера Лессетера поставила мисс Грей в очень сложное положение?» Кэтрин выпустила клуб дыма. Засветился кончик сигареты. «Это ни от кого не укрылось. Вы совершенно правы. Как старый друг мисс Грей, вы, конечно, захотите сделать все, что в ваших силах, чтобы освободить ее от подозрений. Боюсь, я ничего не могу сделать». «А думаю, сможете. Без сомнения, вы знаете, что в среду в 8:20 кто-то позвонил мисс Грей. Она проговорила 10 минут и почти сразу после этого разговора отправилась в Маринхаус, где имела беседу с мистером Лестером. Это вы ей звонили, не так ли?» Кэтрин затянулась. Когда она заговорила, ее тон был откровенно грубым. «С чего это вам пришло в голову?» «Мне кажется, с вашей стороны было бы неразумно это отрицать. Без сомнения, телефонистка вспомнит тот звонок. Возможно, ей знаком ваш голос и голос мисс Грей». Облако дыма между ними сгустилось. Размеренным голосом Кэтрин сказала: «Раз она говорит, что я звонила, значит, звонила. Я ей часто звоню. Я живу одна и так коротаю время. Все равно вы же уже спрашивали Рету. Она наверняка все вам рассказала». И Силвер сидела на кушетке. В комнате было тепло, горел камин. Она сняла пожелтевшую горжетку и положила ее рядом с собой. Кэтрин чисто по-женски возмутилась этим жестом. В уме она уже обозвала горжетку драной кошкой и с отвращением воспринимала ее контакт с родным диваном. Женщина, которая носит подобную гадость, вторгается в ее дом и устраивает допрос по поводу ее личных разговоров. Это запредельно? Ответ мисс Силвер не усмирил ее гнев. Мисс Крей под подозрением. Следовательно, важно подтвердить каждое показание, которое она дает. Очень хорошо. Дайте мне ее показания, и я их подтвержу. От такого заявления было мало толку, поскольку мисс Крей решительно отказалась изложить содержание их беседы. Мисс Силвер применила испытанный прием. Изменила тему разговора. В показаниях есть ссылки на документ, который оставила сыну миссис Лессетер для ознакомления. Как я понимаю, в нем были распоряжения насчет ее имущества? Я ничего об этом не знаю. Между ними висела дымка, но мисс Силвер видела, что-то произошло. Трудно сказать, что это было. Напряжение мускулов, короткая задержка дыхания, слабое шевеление пальцев. Мисс Силвер всегда придавала особое значение рукам, когда человек, которого она расспрашивала, был склонен к скрытности. Рука, державшая сигарету, оставалась неподвижной. Лишь на какой-то миг пальцы чуть сильнее сдавили сигарету и дрогнул мизинец. Мисс Силвер это заметила. «Как я понимаю, все в этом дело. Я была бы рада, если бы вы, миссис Уэлби, были со мной откровенны». «Откровенно?» — Кэтрин засмеялась. «Я вас не понимаю». «Тогда я вам объясню». «Мистер Лессетер отсутствовал более 20 лет. В вашем доме он встретился с мисс Крей и пошел ее провожать. Темой их разговора были распоряжения матери относительно ее имущества. В вечер убийства вы беседовали с мисс Крей. Касался ли этот разговор распоряжений миссис Лессетер об ее имуществе?» Кэтрин опять засмеялась. «А почему бы вам не спросить об этом Рету? Я спрашиваю вас. Мне известно, что между вами и мистером Лессетером состоялся некий спор. В деревне такие вещи носятся в воздухе. Все судачат о том, что миссис Лессетер одолжила вам мебель для этого дома». Кэтрин выпустила облако дыма. «Она подарила мне эту мебель. Не знаю, какое вам до этого дело. Мисс Крей наняла меня защищать ее интересы. Как видим, возможны две точки зрения на этот предмет. Я слышала, что мебель была дана вам взаймы. Вы говорите, что ее вам отдали насовсем. Мистер Лессетер говорил с мисс Крей о распоряжениях матери. Вечер убийства вы позвонили мисс Крей и, как выразилась мисс Крей, говорили о каком-то бизнесе. Позже в этот же вечер они резко разошлись во мнениях с мистером Лессетером по поводу бизнеса, связанного с неким другом. Вас не удивит, что я могу сложить 2 плюс 2 и прийти к заключению, что мистер Лессетер придерживался первой точки зрения. Он был уверен, что мебель вам была одолжена. Он настаивал, чтобы мисс Крей подтвердила это. За несколько часов до его смерти он обнаружил документ, написанный матерью. Думаю, текст этого документа подкреплял его точку зрения. Я уверена, что он позвонил вам и сказал об этом, а вы затем позвонили своей подруге. Позже, разговаривая с мистером Лессетером, мисс Крей коснулась этого вопроса и пыталась заставить его изменить свои намерения. Я думаю, что его намерения были такого рода, что вызвали у нее сильное раздражение. Она сказала мне, что они поссорились по поводу бизнеса, касающегося друга. Вас не удивит, что я пришла к заключению, что этим другом были вы? Этим объясняется все. Последовательность событий. Кэтрин Уэлби не обладала взрывным темпераментом Ретты Крей. Она умела как принимать удары, так и наносить их. Но в течение всего разговора в ней нарастало раздражение, которое сдерживалось осторожностью, временами перемежающееся со страхом. Теперь она похолодела, испытав ощущение, будто ее препарируют. Во все ее мысли, мотивы, каждое соображение видны как на ладони. Казалось, эти маленькие сверлящие глазки старой горничной видят все, что у нее в голове. В какой-то момент Кэтрин даже подумала, что, может быть, для нее будет облегчение по доброй воле открыть ей свои мысли. Пусть она их увидит, взвесит, оценит. Но это длилось недолго. Такие моменты всегда приходят и уходят. А наше дело принять их или прогнать. Кэтрин упустила свой момент. Она не догадывалась, что, упустив его, подвергла себя неотвратимой опасности. Разозлившись, Кэтрин не стала спешить. Выждав время, она сказала: «Вы все разложили по полочкам, да? Не буду нарушать эту складную картину». Она встала и раздавила сигарету в нефритовой пепельнице. «А теперь вы, видимо, уйдете?» Мисс Силвер всегда справлялась неплохо с чужой наглостью. Для нее Кэтрин была просто плохо воспитанным ребенком. Она не спеша встала, надела свою престарелую горжетку, застегнула пальто и, подойдя к двери, рассудительно произнесла: «Если вы передумаете, вы знаете, где меня найти».